Глава 21. Ая. Мы бродили по эльфийской столице. Она была невероятной. Я смотрела на дома-дворцы и не понимала, как такие воздушные конструкции в принципе могут быть такими крепкими, чтобы в них можно было жить. Навстречу нам иногда попадались люди, причем в основном парочки, видимо, прибывшие к деве Алнаура. Элронец предложил мне показать особняк, где она находится, все же одна из главных достопримечательностей, но я наотрез отказалась даже близко подходить. Мне казалось, что она непременно захочет испортить мое счастье, не знаю уж почему. На мой вопрос, а как же мы будем искать Мэроя, ведь Ширайк его теперь не чувствует, Элронец ответил, что зато у него куда больше опыт по части пряток в различных городах, и вообще полевой опыт больше. Эд с нами не пошел. Кажется, он впал в хандру от странного поведения Кайлы, а может, надеялся переговорить с ней и выяснить причины такой перемены. Она как будто начала его стесняться. Звучало невероятно, но другого объяснения мне в голову и вовсе не приходило. Бродили мы как-то беспорядочно, словно просто гуляли, а не искали Мэроя. И когда я сообщила об этом Ширайку, выяснилось, что таки да, мы просто гуляем. — Ты же не думаешь, что я потяну тебя с собой на разборку с Мэроем? — подозрительно спросил жених. — Вообще-то я думала. Нет, умом-то я понимала, что лучше всего мне сидеть где-то в безопасности и ждать, когда мой рыцарь сразит всех драконов. Ой, нет, драконов не надо. Что-то не туда меня понесло. Сидеть в неприступной башне и ждать, когда мой рыцарь сразит всех чудовищ и победит всех врагов. Но в этом сценарии меня не устраивало два момента. Во-первых, это как и вся жизнь может пройти. Кто-то весь в приключениях, а кто-то с веретеном и в ожидании, тоска зеленая. А во-вторых, вдруг рыцарю нужна будет помощь, и если меня не окажется рядом, то он проиграет и так и не доберется до моей башни. Мне ведь вовсе не нужен самый крутой, мне нужен именно этот. Ая остановился и развернул меня к себе Ширайк. Видимо, заплутав в своих размышлениях о рыцарях и их врагах, я слишком долго молчала. — Я точно не могу ничем тебе помочь? — прямо спросила я. — Как ты вообще убивать его собрался? Превратишься в дракона и съешь? Я вдруг поняла, что ни разу не видела Ширайга, нападающего магией. Защита сколько угодно. В этом, кажется, элронской магии не было равных. Но вот нападение... Для нападения он предпочитал ножи, ну или проклятия, которые теперь ему недоступны. Хотя и они служили скорее защитой. — Фу! — сказал элронец. — Видимо, есть не собирался. — Тогда как? Но больше он ничего не сказал. Кстати, о драконах. А Эд и Софи могут превращаться, — полюбопытствовала я. — Не знаю, — пожал плечами Ширайк, — пока не обращались. — Ага, не знаю, ни разу не пробовал, — пробормотала я. Пришел на ум старый анекдот. Вы играете на скрипке? — Именно, — усмехнулся он, но все же пояснил. Я на него положительно влияю, не иначе. Иногда обращаются и с меньшей долей крови, а иногда и с большей — нет. Разговор перешел на Кааса. Ширайк подтвердил, что в нем есть маленькая толика элронской крови, а потом и на мою семью. Совершенно ожидаемо элронец пришел к тем же умозаключениям, что и я, но у него были еще некоторые догадки. 11 лет назад, — сказал Ширайк, подвозя меня к скамейке, ровно за полминуты до того, как я уже собиралась начать ныть о том, что хочется посидеть. Был переворот в Шадаре. Возможно, Каас бежал оттуда через Меданию. Когда мы вернулись в дом Кайлы, она сообщила, что Мероя выследили. Известно, в какой гостинице он остановился и куда придет ночевать. И я тут же ощутила, как меняется Шарайк. Не внешне, нет. Эмоционально. Он словно оброс ядовитыми иголками. Наверняка и клыки выпустил в предвкушении охоты. Таким он меня пугал. Все усугубилось еще тем, что на охоту ушли и Кайла, и Каас, и даже Эд. Но не я. Я не обиделась, но загрустила. «Ее нельзя оставлять здесь», — сказал Шарай, глядя на меня, и во мне воспряла надежда, которую он тут же добил. «Нужно безопасное место. Ваш дом он знает, и амулет у него есть». «Храм?» — предложила Кайла. «Хорошо», — сказал Шарайк. «Я отведу». И утащил меня в портал. Теперь я была уже не только грустная, но и обиженная. Они обсуждали так, словно меня тут и вовсе нет. Или я неодушевленный предмет. «Ая», — сказал Шарайк, разворачивая меня к себе и заглядывая в глаза. «Прости, но это единственное действительно безопасное место, какое я знаю. Это не храм. Кайле и Каасу я полностью не доверяю. И я приду за тобой». Он быстро поцеловал меня, погладил по щеке и, развернув, втолкнул в дверь. Я машинально сделала пару шагов и уперлась взглядом в статую на троне в дальнем конце зала. «Дева Алнуара», — сказала мне интуиция, и я судорожно попятилась, а потом и вовсе бросилась к двери в надежде выйти. Увы, дверь не открывалась, и я начала злиться на Шарайга, ведь говорила, что не хочу к этой самой деве, и он обещал, что не пойдем. И все равно притащил меня сюда. А может, это хитрая придумка, чтобы не жениться? Может, он разочаровался в тебе? Появились откуда-то злобные, ядовитые мыслишки. Я устыдилась и прогнала их. Уверена, он бы сказал мне прямо, если бы передумал. Но злилась я все равно. И все равно костерила Шарайга на разные лады. Дошла до того, что и ящерицей обозвала. И где-то на третьем круге, фантазия у меня бедная, я быстро начала повторяться. Дверь открылась, и, крадучись, вошел Мрой. Увидеть меня он явно не ожидал. Кажется, его удивление было не меньше, чем мое. Я подавила желание истерически расхохотаться. И мы просто несколько минут молча друг на друга смотрели. А потом он сделал шаг ко мне, и я судорожно попыталась уйти в лес. Увы, то ли я плохо старалась, то ли отсюда нельзя телепортироваться. «Но надо же!» — протянул мой бывший жених. «Какая чудесная встреча!» И, схватив меня за руку, потащил к деве. — Вряд ли, конечно, — пробормотал он скорее для себя. Но вдруг, когда он втащил меня на круглое возвышение перед девой, глаза ее полыхнули золотом, и она сразу сказала «нет». — Ну? — нисколько не расстроился Мрой и потянулся за кинжалом. — Нет так нет. И насмешливо, преувеличенно патетически добавил: «Прощай, неверная!» Должна признаться, мне было стыдно за то, как я себя вела. Я показала себя совершенно не бойцом. Нет, в другую крайность, падать на колени и молить о пощаде, я тоже не ударилась, но впала в какое-то оцепенение. В голове крутилась только одна мысль. Но ведь Шарайк почему-то сказал, что здесь безопасно. А он умный у меня, значит, что-то должно быть. Долго мучиться мне не пришлось. Едва Мырой замахнулся кинжалом, как статуя девы полыхнула красным, и лорд буквально за секунду превратился в горсть пепла, из которой выглядывали амулеты, перстни и кинжал, слегка оплавленные, а я даже жара не ощутила. Шрайк появился через час, вероятно, когда Каас понял, что его проклятие спало. Я сидела на возвышении рядом с останками бывшего жениха и от безысходности беседовала с девой. За этот час я успела выразить ей несколько раз благодарность, поделиться опасениями, признаться, что Шрайга люблю не могу, но если без меня ему будет лучше, готова отпустить. Но лучше бы, конечно, не отпускать. — Ая! — окликнул меня он, стремительно приближаясь. Я подумала и решила сдержать неуместный порыв и не говорить Элронсу, что он и тут, у девы, второй, а первым был опять Мырой. Вдруг это как-то заденет его мужскую гордость. — А я тут тебе подарок испекла, — мрачно сказала вместо этого и кивнула на пепел. Шрайк сначала не понял, потом присмотрелся к кольцам, выглядывающим из серо-черной массы, и побледнел. Мырой? Ага, подгорел немного, но ты не думай, я вообще нормально готовлю, — нервно захихикала я. Вообще-то черный юмор — это не мое, но, видимо, стресс. Стресс. Он ничего тебе не сделал? — очень серьезно спросил Шрайк, совершенно не поддержав мой шутливый тон. — Нет, — сказала я, — он хотел, но она его... Тут я взглянула на деву и похолодела. Ее глаза наливались золотым. Она явно готовилась выдать свой вердикт, и почему-то мне казалось, что она откажет. Снова. Но если в случае с Мыроем я была ей признательна, то теперь это меня убьет. Да, я помню, я собиралась его отпустить, если ему так лучше, и отпущу. Но глазам подкатили слезы, и я зажмурилась изо всех сил. — Что с тобой? — спросил Шрайк с таким беспокойством, такой заботой, такой нежностью, что я разрыдалась. И в это время дева вынесла свой вердикт. — Да, — сказала она, и я засмеялась сквозь слезы, а потом снова расплакалась. Так мы и сидели, обнявшись. Шрайк целовал мои мокрые щеки, а я плакала и смеялась, смеялась и плакала. Как мы оказались в доме Кайлы, не помню, но спать мы легли, не раздеваясь, на одной кровати. Я так вцепилась в Элронса, что даже захоти он меня оставить, ничего бы у него не вышло. И мне было не стыдно. Все же стресс. Завтракали мы все вместе. Специально никто ничего не говорил, но над столом витало ощущение радости. Каас выглядел на удивление привлекательно. Видимо, проклятие все же сильно его выматывало. И, видимо, я слишком увлеклась разглядыванием почти эльфа. — Я говорил, что ревнив, — уточнил Шрайк, задумчиво вращая в руке вилку. Впрочем, глаза его смеялись. — Можешь не пытаться меня отпугнуть, — улыбнулась я в ответ жениху. — Слишком поздно. Дева нас благословила. — Ты сердишься? Немного виновата, — спросил Элронец. Я помню, обещал, что мы не пойдем к ней, но это действительно самое безопасное место. А если бы она сказала «нет»? Укоризненно посмотрела я на жениха. Она не могла сказать «нет», — пожал плечами тот и традиционно не стал ничего объяснять. «Шая!» Немного церемонно обратился ко мне Каас после завтрака, и до меня дошло, что мы так и не представились ему сами, а значит, он знает нас по именам, которыми мы назвались Кайли в лесу. Вы не могли бы уделить мне немного своего времени? Охотно. Невольно заразилась я его стилем. Бросила быстрый взгляд на Элронса, сама до конца не понимая, зачем. Но не разрешение же я у него спрашивала. Шарайк чуть улыбнулся, но кивать, слава трехликому, не стал. Шутки шутками про ревность, а в действительности хотелось распоряжаться собой самостоятельно. Каас предложил мне руку, и я приняла, и мы также церемонно отправились наверх. — Мне показалось, — сказал эльф, — что вам знаком герб на клинке, но вы по каким-то причинам не стали этого говорить при своем спутнике или при Кайле. — Нет-нет, — поспешила я его разуверить, — дело вовсе не в Кайле и Раяне. Просто я не уверена, что мне не показалось. Если можно было бы взглянуть поближе... — Конечно, мы к нему и идем. Надеюсь, у вас не будет неприятностей с женихом? — спохватился вдруг эльф. — Нет, ни в коем разе, — уверенно успокоила его я. Я была очень рада, что он сам заговорил о клинке, потому что мысль посмотреть поближе и вывести Кааса на разговор меня не оставляло со вчерашнего дня. — Да, — дрогнувшим голосом сказала я. — Я знаю этот герб, и с нежностью погладила Эфес. — Скажете, — улыбнулся самыми уголками губ эльф. — Барон Густав фон Дорт, — не стала дальше тянуть я. Его лишили дворянства 10 лет назад, но недавно снова пожаловали. За другие заслуги. — Кто он вам? — мягко спросил Каас. — Отец? — и продолжил, так как я молчала. — Я помню, он говорил, что у него у самого дети, 4, кажется. — Отец! — с трудом вытолкнула я из себя непривычное слово. Привычным было папа, но это было слишком, слишком личное. Слишком родное. — Тогда подскажите мне, — воодушевился Каас, — как лучше всего его отблагодарить? Я задумалась. Дворянство к нам уже вернулось. Деньги — это как-то даже оскорбительно. — Я подумаю, хорошо? — серьезно взглянула я в глаза почти эльфу и уже с улыбкой добавила. — А пока вы можете не дать его дочери умереть от любопытства. Каас чуть нахмурился, но сделал приглашающий жест в сторону кресел. — Мы с Кайлой не родные, брат и сестра, — пояснил он, усаживаясь в кресло напротив. — Собственно, родство весьма отдаленное, и я и не чистокровный эльф, в общем-то. Я из Шадара, — сообщил он, внимательно наблюдая за моей реакцией, и полуразочарованно, полуподозрительно протянул. — Вы не удивились? — Нет, — не стала отрицать очевидное. — Мы это предполагали. И если у эльфа и создалось вдруг впечатление обо мне, как об умной девушке, я тут же его испортила, спросив. — Обратно не планируете? — Нет. Как-то очень по-взрослому ответил Каас. Сначала я хотел вернуться, отомстить за отца, хоть толком его и не знал. Я рос с воспитателем, а отца видел от силы раза 3-4 в год, по большим праздникам. А ведь жили мы в одном дворце. Но что ж с того, что не знал? Так принято — мстить. И я строил планы, смешные, детские, но преисполненные ненависти, пока пробирался в Меданию к надежному другу отца. — Надежному! — скривил губы эльф. — Как же! Он промолчал. Я тоже. Интересно, сколько ему все-таки было на момент тех событий? У него спрашивать не решусь, У Шрайга спрошу потом. Потом все силы стали уходить на то, чтобы не остаться в проклятом лесу. Тут я немного вздрогнула. Это я как раз прочувствовала на себе и могла понять. И когда я все же вышел из него, добрался до Кайлы, то жизнь превратилась в рулетку. Меня в любой момент могло накрыть жестким приступом боли, и каждый раз неясно, найдется ли нужная трава, и не сорвусь ли я, не отправлюсь ли в лес. Впрочем, лес со временем стал звать меня гораздо меньше, а вот приступы и неизвестность с травкой оставались. А еще меня съедал стыд. Кайла, милая, добрая, самоотверженная Кайла, что она только не пробовала, каких только лекарей не разыскивала. Она даже некромантией занялась, чтобы мне помочь. Но те, кого она смогла вызвать, ничего не знали о том, кто наложил проклятие и как его снять. Тут он глянул на меня и резко осекся. Видно, вид у меня был уж очень переживающий. Я действительно как-то сильно близко к сердцу приняла его рассказ. Возможно, потому что мой папа многим пожертвовал, чтобы сохранить жизнь этому эльфу. «Простите», — мягко улыбнулся Каас. «Мне не стоило так углубляться. Я это все к тому, что я хочу просто жить. Просыпаться без боли и знать, что к вечеру она не появится, и завтра не появится, и послезавтра. Это такое счастье. Кроме того...» — добавил он немного печально. — Я должен признать, что мой отец был далеко не лучшим правителем. Я слежу за тем, как обстоят дела в Шадаре, и сейчас народу живется куда лучше, чем при моем отце. Да, есть недовольные, они всегда есть, но чего ради я поведу их на смерть, просто чтобы уместить свою... Тут он вспомнил, что говорит все же с девушкой. Голову под корону и потешить самолюбие. Я поняла, искренне улыбнулась я ему, и я вами восхищаюсь. А тот, надежный друг вашего отца, вдовствующая на тот момент и ныне покойная королева Матильда, мать короля Бертрана. «Ух!» — невольно сказала я. «Ох уж эти королевы!»